Зато все были прекрасно воспитаны, деликатны и тактичны и умели уважать чужие верования. «В таком случае его необходимо сдержать», — серьезно промолвил Гранлис. «В чем он состоит?» «Увы», — снова вздохнул молодой человек и, помолчавши, немного приступил к рассказу. «Вот в чем дело. Там, на этом проклятом холме, самую критическую минуту, когда я не дал бы и полушки за все наши 15 шкур, взятых вместе, я дал обет, что если я спасусь от неминуемой смерти, то отныне буду пить лишь по одному стакану вина за едой, вплоть до самой смерти». Несколько мгновений спустя к нам на выручку подоспел Мюрат со своими кирасирами. Мы были спасены. Да будет благословенно небо. Но теперь я должен держать свой обет. А если бы вы только знали, до чего это трудно. Там, в этом аду, это казалось мне легко выполнимым. Но теперь, подумайте, только один единственный стакан. Стоит ли после этого жить? Кругом рассмеялись над его унынием и печальной миной. Еще бы не смеяться, он завзятый обжора, гастроном, ценитель редчайших вин и ярый составитель изысканных меню, и вдруг попал в такое тяжелое безвыходное положение. Что за чудовищная неосмотрительность? Да, это было крайне неосмотрительно, согласился Арсимон, меланхолично вздыхая. Я и говорю, что не стоит больше и жить, потому что жизнь заманчива лишь сквозь розовую призму стакана со старым вином. «Погоди, погоди!» — прервал его Навар. «Я, может быть, найду способ помочь твоему горю». Он вскочил, подбежал к большому буфету резного старинного дуба с цветными стеклами, раскрыл его, так как ключ оказался в замке, окинул быстрым взглядом массивные полки и вскоре извлек то, что ему было нужно — огромный кубок, величиной с целый жбан, кубок, которым не погнушался бы и сам Пантагрюэль. Навар бережно взял его обеими руками и торжественно поставил перед Арсимоном. Тот даже замер на месте от восхищения. Кубок был великолепен, из богемского хрусталя, отделанный позолотой. Он одновременно являлся изящным соблазнителем и спасителем. Все так и покатились от хохота. Молодость помогла позабыть все пережитые ужасы войны, потерю и смерть друзей и все полученные и щедро розданные удары. Арсимон сиял от восторга и, захвативший обеими руками свой необъятный кубок, жадно протянул его Рантиньи и Навантеру, торжественно вливши в него одновременно по бутылке вина. «Пей, пьяница! Пей, ты сдержишь свой обет, посудина ведь одна?» Но наибольший чревоугодник изо всех присутствовавших офицеров пренебрег всеми сарказмами. Он жадно припал к своему гигантскому кубку и, блаженно прищурившись, стал жадно тянуть благодатную влагу. «А как же вы сделаете завтра?» — поинтересовался Прюнже. «Я возьму этот кубок с собой», — решительно промолвил Арсимон. «Это кража», — возмутился Гранлис. «А мне это вполне безразлично. Я никогда не решусь расстаться с подобным приятелем. К тому же это и не касается меня. Мне дал кубок Навар». «Здравствуйте», — воскликнул граф. «Я оказал ему дружеские услуги, а он в благодарность производит меня в воришки. Покорнейше благодарю. Опомнись, Арсимон. Я только одолжил тебе этот кубок на время, и то даже неверно. Я просто достал его из шкафа на время нашего обеда». «Мне это вполне безразлично», — упрямо стоял на своем Арсимон. «Я не расстанусь с ним вовеки. И потом сам настоятель, будь он здесь, понял бы и одобрил бы мои мотивы. Этот кубок необходим мне как орудие исполнения данного мною обета. Против этого нечего возражать». Мнения разделились. Одни были на стороне Арсимона, другие против. Но это не мешало как тем, так и другим жадно уничтожать окорока, палатки и другую снеть, обильно запивая все это вином.